Первое. Множество маленьких болотин между релками и увалами на пути от станции Красной речки до устья реки Садама-Берани потребует постройки многочисленных насыпей, мостов, акведуков и так далее. Вторая. Частая прокладка дороги по карнизам на левом берегу Анюя. Третье. Наледи в долине реки Дынми. Четвертое. Устройство небольшого туннеля на перевале через Сихот и Алинь. Пятое. Тоже из долины реки Копи в долину Хади. Шестое. Карнизы в щеках реки Хади или обход хребта Муданга. Второй вариант. От города Хабаровска до устья реки Хейлу, впадающей в Анюй, или по реке Тормасунь. Тот же самый, что и в первом варианте, а далее по долине Анюя до верхнего правого притока его реки Габели, потом вверх по этой последней до ключика Дзанга-Бира через длинный туннель в Сихоте-Алине с выходом на реку Наргами, потом по долине этой речки на Буту и далее по реке Хуту до нижнего правого притока Хычи, затем по реке Хэче на Джуанка. Не доходя немного до моря, железнодорожный путь сворачивает на юг к Советской гавани и кончается в заливе Константиновском. Преимущество второго варианта. Первые два и шестой пункты те же самые, что и в первом варианте. Третье. Один туннель через Сихот и Алинь. Четвертое. Обслуживание бухт Джуанка, Ванина и других к северу от Советской гавани. Слабые стороны и технические затруднения второго варианта. Первое. Первые два пункта те же, что и в первом варианте. Второе. Очень длинный туннель при перевале через Сихот и Алинь. Третье. Прокладка дороги по многочисленным карнизам в долинах рек Буту и Хуту. Четвертое. Значительная кружность пути. Суммируя все изложенное, нужно отдать предпочтение первому варианту как наиболее короткому и наиболее удобному. Для обслуживания бухт Ванина, Джуанка и устья реки Тумнина, где имеются русские селения и развиты рыбные промыслы, если встретится надобность, можно от залива Константиновского на север проложить особую ветку длиною в 40 километров. Какое же значение может иметь дорога на восток от Хабаровска к морю? Первое. Соединение Советской гавани с городом Хабаровском. Второе. Возможность эксплуатации огромных первобытных лесов, которые тянутся сплошь от реки Садама-Берани по Анюю, Копи и Хади до самого моря. Третье. Оживление всего района, где пройдет железная дорога. Четвертое. Возможность более успешно вести эксплуатацию морских промыслов в районе Советской гавани и реки Тумнина. Пятое. Облегчение сообщения с островом Сахалин. Шестое. Обнаружение полезных ископаемых находится в прямой зависимости от степени заселенности края, а степень заселенности – в зависимости от развития вообще путей сообщения и в особенности от прокладки железных дорог. Седьмое. Возможность использования такой великолепной гавани, как Советская, главным недостатком которой является ее полная изолированность от остальной страны бездорожьем. Условия нашего будущего. Секретный доклад. Уж много лет, как я просматриваю газетные заметки, журнальные статьи, делаю по ним сводку и слежу за тем, как развиваются события на азиатских берегах Великого океана. Обширность темы не позволяет мне равномерно развить все части настоящего доклада. Я буду рисовать лишь общие контуры картины, иллюстрирующие современную обстановку на берегах Великого океана. Мой доклад следовало бы разбить на несколько отдельных тем, из которых каждая может быть разработана отдельно. Мы начнем свои исследования с истории вопроса, потом обрисуем современное положение, затем с известной долей опаски попробуем заглянуть в будущее и закончим доклад некоторыми выводами. Итак, начнем с истории вопроса.